Глава 21. Разбор полетов. Кара Тель. В пустынных коридорах Иларии гуляет зябкий сквозняк. За высокими окнами едва пробиваются первые рассветные лучи. Но мне не до сна, как и всю прошедшую ночь. Поежившись, я запахиваю китель и упрямо иду вперед. Когда прибывшая в Академию Ривейла со скандалом выкинула меня из местного лазарета, я не нашла ничего лучше, как пойти в библиотеку. «Шуш-уть!» Не то страдальчески, не то поддерживающе, тянет дремлющий на плече шушарик. «Прости, малыш, ты мне сейчас очень нужен». Глажу мотылька по покрытому мягким пухом брюшку и продолжаю путь. Шуш, пользуясь даром невидимости, накрывает нас отводом глаз и прячет от возможных встреч. Но чем дольше я продвигаюсь вглубь Академии, тем больше убеждаюсь. Я одна такая блуждающая сумасшедшая. Еще бы! Большинство студентов сейчас спят в своих теплых кроватках, как и мои сокурсники, которых Кайрис и его бойцы чуть ли не силком посадили под замок. Мне самой-то удалось остаться в лазарете Сильке только потому, что официально считаюсь его девушкой. Столкнуться с кем-то из преподавателей мне тоже, скорее всего, не грозит. Как я успела услышать, часть из них проверяют полигон в поисках неисправности защитного поля. Кто-то же отключил внутренние перегородки, позволившие Эдвину напасть на меня. Память услужливо подкидывает образ Родовиля с напрочь черными глазами, в которых стоит лютая злоба. Что я ему сделала? Обиделся на меня за победу у Брюгвера? Бред какой-то. Не верю я в это. Шуш-уть. Снова тихо вздыхает шушарик. Спи, малыш, мы уже почти пришли. Заворачиваю в нужный коридор. Еще каких-то 200 метров, и я буду на месте. Надеюсь, драконы не запирают библиотеку на ночь. Чисто машинально продолжаю движение, в то время как в голове проносятся воспоминания о произошедшем. И вместе с этим в сердце снова заползает паника, обдающая тело жгучим холодом страха. А вдруг Ривейла не спасет Ильке? Мне же не удалось. На глаза наворачиваются слезы. Он подставился под страшный удар рубинового дракона, лишь бы спасти меня. Поставил мою жизнь выше своей. Ильки не мог не знать, что пламя смерти — самая мощная разновидность огненных чар. Это почти всегда билет на тот свет. И все равно бросился меня спасать. Не справившись с чувствами, я останавливаюсь у ближайшего окна и, приложив руку к сердцу, пытаюсь отдышаться. Страх и переживания за моего парня снова и снова скручивают внутренности в тугой узел, не дают вдохнуть. Правду говорят. Никогда не знаешь, насколько дорог тебе человек, пока что-то не захочет отобрать его. Солнце, выглянувшее из-за леса на горизонте, оглаживает лицо ласковыми лучами. И мне чудится прикосновение Миры, несущее тепло и успокоение. Подруга как могла пыталась привести меня в чувство и оттащить от койки Ильке, возле которой я себя и обнаружила после пробуждения. Не знаю когда, не помню как, но я дошла до него в полном беспамятстве. Вокруг стоял гвалт из криков боли, окриков лекарей и строгих команд преподавателей, а я слышала лишь надсадный хрип Эрто. Он лежал на животе, позволяя в полной мере убедиться в ужасной силе пламени смерти. Вся спина, ягодицы и ноги Ильки были покрыты ужасными ожогами, которые, казалось, даже дымили. Всхлипнув, я вытираю слезы и промаргиваюсь, глядя на поднимающееся солнце. В мире наступает новый день, который для большинства живущих будет самым обычным, обыденным. А у меня сердце не на месте, потому что я должна быть рядом с Ильке, пытаться помочь ему вырвать свою жизнь из когтей смерти. а вместо этого стою в стылом коридоре Иларии и намереваюсь забить голову знаниями. «Я позабочусь о нем, Кара», — сказала мне Ривейла, вложив что-то в мою ладонь и сжав ее. «Надень и иди. С Ильке все будет в порядке. Он дышит, а значит, уже на пути к выздоровлению». И я пошла. Выпытала у вертящейся в лазарете Клео, где находится библиотека, и пошла, в надежде учебой хоть на время заглушить переживания за Ильке. Опускаю взгляд на простенький браслет, надетый на запястье. Именно его мне передала Ривейла. Именно его я видела у бабули, запрятанным в самые дальние шкатулки. И мне без объяснений понятно, что это. Оберег от привязки. Тот самый, о котором говорили мама и ба. Что ж, одной проблемой должно стать меньше, верно? Все, Кара, успокойся. Говорю себе, и разве что по щекам не бью. Сыльки-тьюторы и лучшие лекари Иларии. Девочки в безопасности. А мне самое время разобраться во всем безобразии, что тут творится. Поправляю китель, переделываю хвост и перевешиваю сумку с учебными записями на другое плечо. Переодеться я не успела. Лишь ополоснулась в больничном крыле, поэтому чувствую, как от одежды идет отчетливый запах гари. Но плевать, я не на бал иду. Высокую резную дверь, ведущую в библиотеку, открываю с осторожностью бабули, которая вознамерилась поживиться папиным виски. То есть слегка приоткрываю и тут же просовываю голову. Передо мной открывается вид на большой зал, в интерьере которого преобладают темно-синие оттенки. В центре помещения обнаруживается круглый стол со множеством рабочих зон. Вдоль стен на невысоких подиумах расположены дополнительные столы, отделенные друг от друга стеллажами, уставленными книгами и неведомыми артефактами. И хоть окна здесь такие же большие, как в коридоре, но расположены они не с солнечной стороны. Поэтому библиотека погружена в легкий сумрак, разгоняемый редкими светильниками. Причем в одном закутке этого света в разы больше. Тихонько, чтобы никого не испугать, прикрываю за собой дверь и, поднявшись по ступенькам, направляюсь к освещенному месту. Если там смотритель, то надо обозначить свое присутствие. «Шуш, уть!» Зевнув, спрашивает мотылек. Он окончательно просыпается и теперь разглядывает окружающую обстановку с искренним недоумением в крупных глазах. Мол, с ума сошла хозяйка. Что мы тут забыли? Сама не знаю. Тихо смеюсь я и заворачиваю за очередной стеллаж. Большой рабочий стол передо мной завален десятком книг. Над этим хаосом летает стайка магических светлячков, мигом привлекших внимание Шуша. Но больше никого рядом не наблюдается. Кто-то забыл убрать за собой учебники? Или это библиотечная ревизия? Подхожу ближе и с интересом разглядываю сваленные книги. Легенды Альф. От древних веков до войны за независимость. Сказания Иларии. Драконья мифология. Религиозный путь двуликих. Не успеваю перейти к следующей книге, как позади меня раздается тихий шорох, а затем и режущий холодом голос: «Что ты тут делаешь?» Разворачиваюсь так резко, что Шуш, не удержавшись, слетает с моего плеча и улетает в ближайший шкаф. Смешно распластывается на каком-то здоровенном фолианте и сползает вниз. Только вот мне не до смеха. Все потому, что напротив меня стоит Рейв, но не тот, к которому я успела привыкнуть. Этот Рейвард Гриас может считаться эталоном драконьей высокомерности. Столько надменности в его взгляде, как и в выпрямленной спине и в гордой посадке головы. На драконе лишь брюки и рубашка. Но даже эта одежда кажется величественной. Все потому, что Гриас умеет носить вещи так, что вокруг него создается незримая дистанция. Расстояние, которое мы, казалось, преодолели, но оно снова на месте. Это ощущается на каком-то интуитивном уровне и приносит с собой волну огорчения. Я не видела Рейва с момента пробуждения в лазарете, а потому не могу понять, чем заслужила такую встречу. Неужели все же обиделся на мою уловку? Опускаю глаза, не в силах выдержать взгляда Рейва. Мне не нравится, как он смотрит на меня. Мне физически от этого больно. Я не смогла уснуть и решила не терять время. Начать готовить наш с тобой доклад. «Да!» — недоверчиво тянет дракон, продолжая разглядывать меня. Будто препарирует. Или в голову лезет. Резко вскидываюсь и ищу в образе Рейва хоть какой-то намек на применяемую магию. Но ни фиолетовых всполохов в глазах, ни проступивших чешуек на обнаженных предплечьях. «Рейв!» — склоняюсь над столом, упираясь в него ладонями. «Что не так? Ну, кроме того, что произошло на полигоне. Ты какой-то странный». «Я!» — хмыкает дракон. Подходит к столу и садится, закинув длинные ноги на столешницу. «Я обычный, а тебе того же самого сказать не могу. Уж слишком много граней твоей личности мне открывается каждый день». «Что ты хочешь сказать?» Хмурясь, я присаживаюсь напротив него. Нарастает непонятная тревога. Словно мне страшно потерять расположение Рейва. Но это чушь же какая-то. Ривейла строго-настрого запретила мне сближаться с Гриазом. И я сама к этому стремлюсь. Ведь стремлюсь же, да? Под гипнотизирующим взглядом Рейва я с трудом пытаюсь найти хоть какую-то точку равновесия. Зацепиться за какую-то мысль, которая положит моим метаниям конец. У меня Ильки в лазарете балансируют между жизнью и смертью. Мне нужно быть опорой и поддержкой для Миры. А еще какое-то задание от владыки, на которое намекнула Тьютор. Есть столько «но», которые стоят между мной и Рейвом. Но ни одна из этих причин не дает мне сил и уверенности в том, что я делаю. Мне по-прежнему важно остаться с Гриазом. А вот кем именно? У меня язык не поворачивается даже мысленно назвать. Потому что бродящие в душе чувства уже мало похожи на просто дружеские. Я хочу сказать, что ты, Кара, играешь чувствами и эмоциями с мастерством заправского манипулятора. Рейв сбрасывает ноги и резко подается вперед, а взгляд его темнеет, наполняясь гневом. Втерлась ко мне в доверие, крутила мной, заставила потерять бдительность и воспользовалась этим. На короткое мгновение я шокированно зависаю, глядя на Гриаза, широко раскрыв глаза. У меня даже рот приоткрывается, и я понимаю, что пытаюсь что-то промямлить в свою защиту. По столу в этот момент деловито проползает Шушарик, таща за собой маленький мешочек с нектаром, который он вытащил из моего кармана. «Шушуть! Шушуть!» Явно передразнивая обвинительную интонацию Рейва, выговаривает мотылек. И под конец даже показывает дракону язык. «Пф!» Гриас, явно не ожидавший такой выходки, удивленно моргает и переводит взгляд на моего храброго малыша. И в этот же момент я замечаю сверкнувшие чешуйки на руках Рейва. «Не надо!» — в панике вскрикиваю я, хватая Гриаза за запястье. «Он дурачится! Просто за меня заступается!» «Ты о чем?» Рейв так и не поворачивается ко мне, задумчиво провожая уползающего за книжки Шушарика. Я и не думал его атаковать. Фух. Облегчение, накатившее стремительной волной, моментально сменяется леденящим чувством ужаса. А все потому, что я слышу страшный для меня вопрос. «Кара, а Шушарик у тебя, случайно, не демоническая тварь?» «Что?» — хриплю я, резко отпуская Рейва и отодвигаясь. Судорожно поправляю волосы и хватаю первую попавшуюся книгу. Почему даже несмотря на действие оберега, я все еще нервничаю в присутствии Гриаза? Почему продолжаю чувствовать себя глупенькой девчушкой в компании нравящегося мне парня? Почему ты так решил? Все же решаюсь задать уточняющий вопрос. Просто потому, что молчание между нами затягивается и не сулит мне ничего хорошего. Может быть, потому, что от Шуша за версту несет эманациями смерти? Спрашивает Рейв. Встает и показательно переворачивает книгу в моих руках, которую я по своей тупости держу вверх ногами. «Эманациями смерти?» Задираю голову, вглядываясь в глаза Рейва. Не вижу в них агрессии, лишь желание знать правду. И понимаю, если совру, то потеряю Рейварда навсегда. Его дружбу, его доверие. Я и так сейчас зависаю на грани. Но рассказать Гриазу правду значит признать свой дар. Он и так о нем догадывается, но сейчас получит подтверждение, так сказать, от первого лица. И что теперь делать? «Кара!» Складывая руки на груди, нетерпеливо переспрашивает дракон. И я решаюсь. Резко выдыхаю воздух и выпаливаю. Я — альва жизни. И тут же замолкаю, сама поражаясь своей смелости. Или безголовости. Но плевать, прыжок сделан. Теперь осталось дождаться, что ждет меня в конце полета. Кандалы или свобода? С жадностью впитываю эмоции, отражающиеся на лице Рейва. А их там много. Дракон и не думает закрываться от меня. Напротив, как-то резко уходит вся его отстраненность и холодность. Облегчение. Искры радости в глазах, а на губах Гриаза появляется легкая улыбка. Все это дарит мне надежду. Еще не все потеряно. Дракон с усилием трет переносицу и, присев на угол стола, задумчиво смотрит на меня. Шушарик погиб много лет назад. Его соседские мальчишки прихлопнули. А я не смогла оставить малыша. Дотронулась и не смогла удержать силу. Принимаюсь тараторить я. Просто боюсь, что Гриаз сейчас скажет обидную гадость, которая снова все испортит и отдалит нас друг от друга. И представляешь, он ожил. Правда, привязался ко мне так, что теперь всегда со мной. Далеко не улетает. Я думаю, он просто не может без моего присутствия поблизости. Ну, знаешь, вдруг Шуш умрет, если отлетит слишком далеко. «Кара», — с мягкой улыбкой проговаривает Рейв. Но я перебиваю его, решив признаваться до победного. «А еще Роза и Ларии под нашим окном. Ее тоже каким-то образом возродила я. Не пойму, как, но у вас в Академии...» Мне приходится прикладывать гораздо больше усилий, чтобы удерживать дар, вычленять из него только чары матери. А еще сетевики!» Киваю на сияющую гроздь грибов, висящую на ближайшей стене. «Я в первый день потрогала одну такую и, похоже, пробудила всю грибницу. Она у вас, видимо, дремала». «Кара!» — чуть громче произносит Рейв и подается вперед. Но стекла в инсектарии побила не я, точнее, не мы. Испуганно шепчу, следя за драконом широко раскрытыми глазами. А вдруг лишнего ляпнула? Надо хоть как-то себя обелить. И Шушарика в брачный загул отправила не ты? Строго спрашивает Рейв, но в его голосе, как и в глазах, мне чудится скрытая ирония. Он сам? Растерянно бормочу я, схватившись руками за столешницу и чуть оттолкнувшись от нее. «Я тут вообще ни при чем. Понимаешь, мы даже не знали, что он так может. Да, у Шуша есть зависимость от радужного нектара, но мы даже предположить не могли, что...» «Его заинтересует и другой вид деятельности живых существ», уже не скрывая ухмылки, спрашивает Рейв. И до меня наконец доходит, что он просто веселится. «Ой, да ну тебя!» Складываю руки на груди и показательно надуваю губы. «А что? Если он после моего признания не испарился в поисках ректора, значит, можно слегка выдохнуть». «Кара, да я же шучу!» Мягко смеется Рейв и, склонившись ко мне, переходит на доверительный шепот. «Ситуация такая странная, что единственное, что нас сейчас спасет, это чувство юмора». Я упрямо молчу, потому что не пойму, как можно сейчас развлекаться. Эти драконы совсем без императора в голове. «Не дуйся. Сама посуди. Как мне реагировать?» Рейв мягко поддевает мой подбородок, заставляя взглянуть ему в глаза. «У меня тут альва жизни в компании священного для нас шушарика. Да еще какого. Нектарного алкоголика и бабника». «Бабочника». Машинально повторяю я от чего-то пересохшими губами. «Кого?» «Ну, он же за бабочками охотится. Значит, бабочник». Зачем-то пускаюсь в объяснение. Краснея и понимая, какую чушь я несу, а потому задаю самый важный на данный момент вопрос. «Ты теперь меня сдашь, да?» Пристально вглядываюсь в лицо напротив. Сейчас я отмечаю и бледность Рейва, и легкие синяки под его глазами. Он устал, очевидно, вымотался, но все равно сидит со мной и слушает бред, который выдает мой воспаленный разум. А я ведь даже не знаю, что с ним произошло. Кто-то говорил, что Гриас вырубил Эдвина, а потом и сам отключился. Но у наших была другая версия. Мол, Рейв слетел с катушек, так же, как и Родовиль. Вырубил последнего, а его самого пришлось успокаивать преподавателям. Но почему-то верным мне кажется первый вариант. «Кара, успокойся». Тем временем произносит Рейв, заставляя меня сосредоточиться на собеседнике. «Я ведь догадывался, но хотел знать это от тебя. Спасибо, что доверилась. Я это ценю». Гряз уверенно берет мои ладони в руки и принимается их поглаживать. И это простое действие проходит по мне волной тепла и благодарности. Неужто мой самый страшный секрет не настолько ужасен? Вглядываюсь в глаза Рейва, ища подвох. Он не может не знать о предназначении Альф жизни, о нашей силе и участи. «Я не буду тебя сдавать», — мягко смеется Рейв. «Серьезно?» «Искренне удивляюсь я». «Серьезно». Гряз кивает, а потом хитро прищуривается. «Или надо? Хочешь?» «Нет!» В ужасе отстраняюсь я и слышу бархатный смех. «Шутник, блин!» Мы несколько мгновений улыбаемся друг другу. Будто оба сбросили тяжкий груз с плеч и теперь наслаждаемся свободой. «И все же почему?» — спрашиваю я. «Почему не сдам тебя ректору или императору?» «Ага. Все просто, Кара». Рейв пожимает плечами, отводя взгляд. «Я знаю, какая участь уготована таким, как ты. И мне это не нравится. Я слишком ценю свободу. И я знаю, что такое жить под гнетом обязательств. Тебе такой судьбы я не желаю». В его голосе столько отстраненной печали, что я сразу понимаю. Эти слова личные, прожитые самим Рейвом. Тянусь к нему в невольной попытке подбодрить. Гряз оборачивается ко мне и, поймав ладошку, крепко сжимает ее. На губах дракона появляется понимающая улыбка, и в этот момент я чувствую острое родство с ним. И это не проклятая привязка. Браслет не позволит ей работать. Это именно душевное родство. Я будто бы нахожу в лице Рейва свое отражение. Немного искаженное, но с похожими душевными метаниями. Я вынуждена скрывать свой дар и следовать указаниям владыки. Рейв же связан с императорской семьей и обязан защищать принца. Мы оба делаем не то, что хотим. Я могу чем-то помочь? Тихо спрашиваю, ощущая необъяснимое тепло внутри себя и искренне желаю стать Рейву настоящим другом. «Нет, Кара». Гриас, спустя небольшую заминку, с тоской качает головой. «Моя проблема чисто семейная. Здесь не справятся даже чудодейственные силы Альвы жизни. Жаль. Тяну я, вдруг осознавая, что это слово как нельзя лучше подходит к нашим с Рейвом отношениям. Жаль. Мы продолжаем смотреть друг на друга, не в силах разъединить руки». Где-то на фоне разносится тихий шорох Шуша, пытающегося развязать тесёмки мешочка со столь желанной добычей. Но я, как заворожённая, слежу за малейшими проявлениями эмоций на лице дракона. А он, кажется, делает то же самое. С жадностью наблюдает за моей мимикой, и я успеваю проклясть щеки, алеющие красным флагом смущения. В тот момент, когда Рейв будто бы сдается и с выдохом тянется ко мне, по библиотеке разносится громкий храп. От испуга я дергаюсь назад и с грохотом заваливаюсь вместе со стулом на пол. «Ай!» Мой вопль набатом разносится по помещению. «Кто здесь?» Тут же раздается возмущенный мужской крик. «Магистр Рабри, это я». Сквозь смех отвечает Рейв, подавая мне руку и помогая встать. «Это смотритель», — шепчет он мне и, повернувшись в сторону предполагаемого местонахождения мужчины, продолжает. «Я и наша гостья из Академии Пацифаль. Мы к докладу готовимся». «Странные у вас подготовки», — доносится ворчливый голос невидимого магистра, которого я почему-то представляю эдаким старичком с пышной бородой и в неопрятной мантии. «Кричите среди ночи! Мне вас проверить!» В его последнем вопросе столько ехидства, что даже я понимаю, за каким непотребством он заставал здесь студентов. «Мы действительно учимся! Я просто со стула упала!» Возмущенно кричу я. «Да-да, от тяжести знаний!» Долетает до меня еще более ироничное. И продолжаться бы нашей перепалки и дальше. Да только в этот момент в библиотеку залетает целый отряд посетителей. «Эй, Гриас, где ты, мой любимый книжный червь?» То, что Армониан не один, становится понятно по целому хору спорящих голосов, сопровождающих его появление. «Тихо должно быть в библиотеке!» Тут же канонадой раздается вопль невидимого магистра Рабри. «Да мы и так вроде тихо». Слышу зашуганный голосок Миры, явно впечатленный старичком. «Иначе с чего бы ей так пищать?» Бросаю взгляд на Рейва. На его лице гуляет довольная улыбка. Он прижимается спиной к шкафу и осторожно выглядывает в проход между стеллажами. Очевидно, Гриас не спешит объявляться перед друзьями. «Недостаточно тихо!» Тем временем гремит голос магистра Рабри. «Я не слышу, что говорят те двое!» В библиотеке повисает тишина, с каждой секундой становящаяся все более неловкой. «А что они там творят?» Наконец-то раздается ехидный голосок Лири. «И я не выдерживаю!» Вылетаю на галерею, которая опоясывает подиум со стеллажами, и, упершись на перила, выдаю. «Учебой мы тут занимаемся! Учебой!» С гневом разглядываю собравшихся внизу. А тут вся наша честная компания. Мира, Лири, Клео и даже Гор. Одетая в академическую форму четверка выглядит дико заспанной, но на удивление энергичной. Тут же нахожу и того самого магистра Рабри, оказавшегося здоровенным седовласым бугаем. Мантия на нем, кажется, готова треснуть от очередного вздоха мощной груди, а рукава — треснуть от неосторожного движения рукой. Единственное, что совпало с моим видением, это шикарная белоснежная борода. Но самым примечательным становится Армониан. Не знаю, что с ним произошло, но лицо принца выглядит таким, будто он уснул на пляжах закатного края. Потемневшая от загара кожа резко контрастирует с блондинистыми прядями. А уж когда Армониан улыбается, приветствуя меня, кажется, что в библиотеке вспыхивает отдельное солнце. Удивленно тяну я, разглядывая этот десант любителей знаний. Вздрагиваю, когда со спины подходит Рейв и, прижавшись, кладет руки на перила по обе стороны от меня. «А что с вами произошло, ваше высочество?» Пинаю Гриаза пяткой в колено и по глухому «ох!» понимаю, что угодила несколько выше. «Скажи спасибо, что ты достаточно высок, а то прилетела бы по самому ценному». Не оборачиваясь, шепчу я. «То, что мы выяснили все непонятки между нами, не дает дракону права обнимать меня подобным образом. Слишком интимно и собственнически». «Спасибо», — сдавленно выдает Рейв, отчего я начинаю беспокоиться. «А вдруг у него травма какая, и мой удар пришелся ровнёхонько по ней? Но не успеваю развернуться, как замершие было друзья развивают бурную деятельность. Арм остается общаться со смотрителем. Девчонки первыми взлетают к нам и принимаются деловито перекладывать книжки, рассыпанные по столу. Шуш, присевший от такой активности, вцепляется в так и не распотрошенный мешочек с нектаром и предпринимает попытки слиться со столом. Но Мира, ловко пересадив его на ладошку, переносит малыша ко мне. «Что происходит?» — успеваю спросить у подруги. «Военный совет!» Она подмигивает. Мой рот сам собой раскрывается. «Какой совет? С кем война?» Следом поднимается Егор. На лице оборотня, как обычно, виноватое выражение, будто бы писец просит прощения за собственное присутствие. «Что, тебе тоже не дали выспаться?» Рейв с пониманием хлопает его по плечу, подталкивая к столу. «Типа того!» Гор кивает в ответ и тут же отчаянно зевает. «Ваши лекари отсыпали мне щедрую дозу успокаивающих чар, так что я до сих пор не особо соображаю, зачем я тут. Нам нужно многое обсудить», — заверяет оборотня, появившийся в закутке Арм. «В первую очередь». Проникновенный взгляд принца на секунду смещается с меня на Рейва. «О вашем идиотском споре». «И ничего он не идиотский. Делаю попытку обидеться. Хоть сама прекрасно понимаю, насколько детская пари у нас с грязом. Но внутри бунтует бабушка Вереми, требующая отстоять честь семьи, Альф и всех девушек вместе взятых. Накрутить чешуекрылым их хвосты. И вообще...» Прижав к себе Шуша, усаживаюсь рядом с Мирой. Девочки занимают одну половину стола, в то время как парни усаживаются напротив. «Я первая задала вопрос. Что с вашим лицом?» Рейв, не сдерживая улыбки, усмехается. «Лучше бы тебе рассказать. Она ведь все равно докопается». «Так я и не собираюсь скрывать». Арм пожимает плечами, выставляя руки на стол и сцепляя ладони в замок. В его глазах скачут ироничные искры, и я замечаю, как краснеет Мира, когда взгляд драконьего принца скользит по ее лицу. «Моим загаром я обязан вашей прекрасной принцессе. Не только ты, Кара, умеешь ошарашить противника. Мирали ослепила меня ударной дозой солнечного света». «Но мне же надо было как-то вывести тебя из строя», — опустив глаза, бубнит принцесса. «Мои иллюзии ты видел. Сразу бы раскусил такой финт». «Да я ж не злюсь!» Арм широко улыбается, и в уголках его глаз появляются смешливые морщинки. «Спасибо, что не поджарила. Я слышал, альвы света на это способны». «Не все», — тихо выдыхает Мира и тут же переводит тему. «Давайте к спору. Мне кажется, это более важная тема сейчас. Особенно, учитывая произошедшее на тренировке». Остальные с жаром ее поддерживают, придвигаются ближе к столу и склоняют головы. Один лишь Рейв как-то болезненно потирает переносицу, а потом и вовсе крутит шеей, растирая ее ладонью. и от этого простого движения у меня учащается дыхание, а взгляд, как я его не отвожу, сам собой липнет к мощной фигуре дракона. Правда, следующий вопрос Арма заставляет мое настроение качнуться в другую сторону. Все еще болит? Что болит? Я даже задуматься не успеваю, как выпаливаю вопрос. Голова. Морщится Рейв. Ваш тьютор был не особо ласков со мной. Хотя, по его словам, он к нашей братии в принципе не ласков. Как это? Мира хмурится, переглядываясь со мной и Лири. Это же делают и Рейв с Армом. Одни Клео с Гором сидят с непонимающими лицами. Тьютор Эрто ударил меня по голове. Видимо, решил, что я несу угрозу всем студентам. Наконец выдает Рейв после одобрительного кивка Арма. Затем на мгновение замолкает, зависая взглядом на Шуше, копошащемся на столе около меня. А еще он сказал, что именно из-за моих способностей альвы мочили таких тварей, как я. На последних словах Рейв резко поднимает взгляд, которым стремительно охватывает наши с девочками лица. Но я и не думаю скрывать своей реакции. Слова тьютора ужасны, противны и имеют привкус предательства. Мы пришли к драконам с миром, а Тарик позволяет себе такую гнусь. Серьезно? Ошарашенно смотрю на Рейва. Он так и сказал? Ага. Рейв кивает. Что мы твари и что нас мочили. И подозреваю, господин Эрто-старший не прочь повторить подвиги своих предков. «Ну, это уже надуманно», — произносит Лири. «Не надо из-за одной брошенной в пылу боя фразы демонизировать всего тьютора». «Лири!» — взволнованно обрывает ее Мира. «В бою или нет, такие слова о многом говорят». «Ага», — Валейт откидывается на стул и складывает руки на груди. «В первую очередь о том, что нужно все рассказать Ривейле и Кайрису, а не самим выносить обвинения. Тем более Рейвард мог ослышаться». «Хочешь сказать, я вру?» Холодно интересуется Гриас. В библиотеке ощутимо холодает. «И я надеюсь, что это просто сквозняк от открытых смотрителем окон. Я ничего не утверждаю, в отличие от тебя», — ехидно парирует Лири. «Но мне нужно гораздо больше доказательств вашего доброго расположения к нам». Подруга скептически посматривает не только на драконов, но и на нас. И чудится мне в этом взгляде укор, мол, быстро вы их за друзей приняли. «Позволю знать, с чего такая враждебная реакция?» Сглотнув, вежливо интересуется Арм. А я замечаю, как побелели костяшки на его все еще сжатых в замок пальцах. «Принц, я ничего не имею против вас, но и записывать в закадычные товарищи пока не намерена. Мира и Кара, светлые души, готовы в любом увидеть добро и честь. Я же живу по принципу «лучше перебдеть, чем недобдеть». «Прекрасная позиция», — кивает Арм. «Помогает выжить, знаете ли». И я, и Мира следим за разговором этих двоих, разве что рты не раскрыв. Нет, то, что Лири себе на уме, мы прекрасно знали. Но чтобы настолько? А может, поэтому владыка и отправил Валейт с нами? Так почему же вы все еще не верите нам, уважаемая? Тем временем продолжает Арм. И меня поражает, насколько он преображается в этом своем амплуа. Вежлив и обходителен, как и положено быть принцу. «Давайте на чистоту». Лири подается вперед и так же, как принц, опирается на сложенные в замок руки. «Все, что пока происходит, не говорит в вашу пользу. Наоборот, складывается впечатление, что кто-то сознательно не хочет союза с альвами. Делегацию не встретили, разместили без положенных принцессе удобств. Затем инцидент с вашим светочем. Осколком». Машинально поправляет ее Арм. «Осколком», — соглашается Лири. «Если бы не вмешательство Кары, то покушение на реликвию повесили бы на нас, Альф. Теперь нападение на саму Кару. Подозреваю, в отместку за сорванный план. Мне кажется, достаточно поводов относиться к драконам подозрительно. Не только к драконам, — подает голос Гор, привлекая к себе внимание всех сидящих за столом. Не сбрасывайте со счетов Пелагею. Да, всему конклаву нужен этот тройственный союз, но только клан Аксамит желает закрепить его по-своему. Это как? Арм непонимающе моргает. Через тебя, дружище. Несколько нервно смеется Рейв, но тут же его улыбка гаснет, когда он натыкается на холодный взгляд Лири. Видите, госпожа Валейт, в этих неурядицах могут быть замешаны и оборотни. И как ни дико для вас прозвучит, вы сами. Не отрицаю. Лири кивает, чем вызывает и у меня, и у Миры возмущенный испуганный вздох. Наших-то в чем подозревать? «И кто же ваш главный подозреваемый на данный момент?» Усмехается Рейв. «Я?» «Ты?» Лири зеркалит улыбку Гриаза, и мне на мгновение становится жутко, потому что такой я нашу подругу еще не видела. Холодный, отстраненный и даже какой-то злой. «Нет, Рейвард Гриаз, мой главный подозреваемый далеко не ты». Взгляд Валейт останавливается на принце, отчего я уже не сдерживаюсь, и вместе с остальными возмущенно вскрикиваю. «Лири, ты в своем уме!» Но подруга нас игнорирует, продолжает изучать лицо Арма, который отвечает ей равнодушным, чуть прищуренным взглядом. «Позволь узнать, почему?» — спрашивает он. «У тебя есть повод». «Какой?» «Любовь», — припечатывает Лири. И в этот момент в библиотеке повисает оглушительная тишина. Я наугад под столом хватаю Миру за холодную ладонь и ободряюще сжимаю. Почему-то мне кажется, что ей страшно услышать ответ Арма. «Я ведь тоже зря время не теряла», — произносит Лири вкрадчивым голосом. «Пообщалась там, послушала разговоры тут и подтвердила то, что и так нам с девочками было известно. Беатрис для тебя не просто увлечение. Ты ее любишь. А что стоит на пути вашего счастья? Брак с Мирой. Единственный способ его избежать — опорочить нас, Альф. Заставить императора отозвать предложение о помолвке. Сам ты это сделать не можешь. Слишком прямолинейно и вероломно. Играть нужно тонко. Впрочем, именно так все подставы и происходят. Ведь никто на тебя так и не подумал, верно?» Лири кидает вопросительные взгляды по сторонам, но вместо поддержки встречает лишь ошеломление на наших лицах. «Полери!» Первым в себя приходит, как ни странно, Рейв. «Какого бы хорошего мнения я ни был о моем друге, но Арм не способен на такую многоходовочку». «Неубедительно, Гриас». Лири кривит лицо. Она поворачивается к Мире и прямо спрашивает. «Ты мне веришь?» Принцесса же в ответ лишь молчит, а потом, вытянув ладонь из моего хвата, с усилием массирует виски и сдавленно выдает. «Почему ты не сказала нам о своих подозрениях наедине?» «Потому что вы бы мне не поверили, а сейчас ты видишь живую реакцию Арма». Лири кивает на принца, который за все это время не проронил и слова. Он лишь нахмурившись, следит за Альвой ночи. «Так», — наконец произносит Арм, встает и, наклонившись, упирается руками в стол. «Я не буду отрицать, что люблю Беатрис». «Не буду, потому что это подло — открыто врать тебе в лицо». Взгляд принца прикипает к Мире, и меня берет гордость за то, как хорошо принцесса держится в этот момент. Но я также осознаю всю важность нашего союза и цену, которую заплатят наши народы в случае, если его не будет. Я не буду утверждать, что едва увидел тебя, сразу же влюбился. это тоже будет враньем. Но я могу честно признать, что у меня есть к тебе чувство, Мира. Взгляд принца смягчается. Я вижу в нем тот свет, который появляется в глазах Рейва, когда он смотрит на меня. Но это не та любовь, что я испытываю к Беатрис. Просто потому, что чувство невозможно выключить по щелчку пальцев или росчерку отца в договоре о помолвке. Но я честен перед тобой, Мира, перед тобой и твоими друзьями. И искренне заверяю тебя в том, что стою на вашей стороне. Ты мне веришь? Кажется, все вокруг задерживают дыхание и вовсе замедляются. Даже Шуш, наконец-то развязавший мешочек и запустивший туда лапку, затихает и следит за Мирой. «Я тебе верю», — шепотом произносит принцесса и под общий выдох облегчения поднимает глаза на Арма. «И надеюсь, никогда об этом не пожалею». «Обещаю». Только и успевает произнести принц, как из его сумки, сброшенной на пол, доносится пронзительный писк. Арм молнией скрывается под столом и появляется уже с плоской шкатулкой, вся поверхность которой испещрена гравировкой в виде алмазных и янтарных драконов. С тихим щелчком коробочка раскрывается, и по лицу принца бегут неяркие голубоватые всполохи. И чем дольше Арм читает сообщение в своем почтовике, тем больше хмурится, а под конец и вовсе бросает шкатулку на стол и, витиевато ругнувшись, выбегает из-за кутка и буквально через полминуты из библиотеки. Какое стремительное отступление! Деловито тяну я, с интересом заглядываясь на брошенный почтовик. Гор и Клео обещали собрать для нас специальный артефакт-детектор, который сможет считать ауру того, кто взаимодействовал с почтовиком принца. Мы таким образом хотели вывести Беатрис на чистую воду. «Наверное, есть повод», — обеспокоенно отвечает Рейв и, поймав мой взгляд, подтягивает коробочку к себе. «Я так понимаю, обсуждение нашего спора откладывается». «Ну уж нет». Мира тут же вскакивает и бросает взгляд на Лири. «Провокаторша! Мы из-за тебя самое важное не обговорили!» «Зато теперь мы точно знаем, что и Арм, и Рейв на нашей стороне!» Довольно хмыкает Валейд, снова превращаясь в хорошо знакомую мне ехидну и язву. «А то вы всех готовы были в подозреваемые записать. Я думала, рехнусь от ваших с Карой схем». «Так это была провокация?» Рейв удивленно вздергивает брови. «А как еще добиться правды?» Лири разводит руками. «Так!» Мира топает ножкой. «Мы сейчас говорим о вас!» Она кивает на нас с Гриазом, вызывая у меня неподдельное удивление. Как, впрочем, и у дракона. «А нас?» «А вас, мой новый дорогой друг!» Поясничает Мира. «Никакого спора! Я своей королевской волей аннулирую ваши договоренности. Нам нужно работать сообща, выяснить, кто стоит за всем этим заговором против Союза, поймать того, кто покусился на Светоч, свел с ума Радавиля и шестеро знают, на что еще готов решиться». «Я только за». Рейв пожимает плечами. «Меня, признаться, тяготило это пари». «Так страшно волос лишиться и попасть в услужение ко мне?» Ехидничаю я и тут же прикусываю язык, как только ловлю на себе вспыхнувший азартом взгляд Рейва. «Ну можно же было обойтись без комментариев!» «Слушайте!» — подает голос Гор. «Но ведь можно и спор оставить, и расследование вместе вести». «Это как?» — вместе с Рейвом спрашиваю я. Писец даже отшатывается от нашего энтузиазма, с опаской смотрит на нас. «Ну, дело ведем вместе, а баллы ставим тому, кто первый верно до чего-то догадается». «Отличная идея», — бросает Рейв, вновь скрещивая со мной взгляд. «Идет». «Да ну нет», — обреченно выдыхает Мира. «Я же о другом говорила. «Мы уже передоговорились». Рейв хищно улыбается мне, отчего резко появляется желание сдать назад. Слишком уж дракон в себе уверен. «Ладно, неведомый с вами». Мира трет виски, будто сражаясь с головной болью. «Не хотите по-хорошему? Играйте, как хотите. Мне главное разобраться, где засел враг». «Или враги», — подает голос Клео, отрываясь от изучения книжек, в которых нашла спасение от неловкого разговора. «Мне кажется, что врагов много, и не все они действуют заодно». «Поясни», — просит ее Рейв, и теперь уже Клео смущается от наших взглядов. Но ответить драконица не успевает. Дверь библиотеки в который раз за это утро с грохотом раскрывается, а нас накрывает визжащий голос завхоза. «Рейвард Гриас! Каратель! Принцесса Мирали и Полири Валейт! Немедленно к ректору!